1974. Роман получается о бичах как социальном явлении и об отношении к ним общества и личности. Примечание. Роман «Правила бегства». Отношение государства к бичам одно, и оно правомерно во все времена, при всех формациях. Но ты – личность, и твое отношение к ним измеряется мерой души.